Вопрос. Офелии никогда еще не было так тягостно, как сейчас в лифте, где царило молчание, сопровождаемое скрипом подъемника, потрескиванием мебели, музыкой из проигрывателя, да покашливанием грума. Девушка с тоской смотрела на Ренара. Он стоял между буфетом с угощением и столиком для проигрывателя, вытянув руки по швам и не двигаясь, словно и сам был предметом обстановки. Его волосы, промытые и причесанные, частично вернули себе прежнюю яркость. Борода исчезла, обнажив широкий упрямый подбородок. Зеленые глаза, уже привыкшие к свету, смотрели прямо перед собой, но, казалось, ничего не видели. Исхудавшее тело, наконец, распрямилось, и хотя ливрея болталась на нем, как на вешалке, он все же выглядел крепким и могучим. Правда, в такой быстрой метаморфозе было что-то неестественное. Офелия не понимала, отчего этот человек, наконец-то ставший похожим на прежнего Ренара, кажется ей чужим. «Стоп!» — внезапно скомандовала тетушка Розелина. Подчинившись ее властному тону, испуганный грум нажал на ручной тормоз лифта. Кабина остановилась под скрежет металла и скрип дерева. «Не включайте!» — строго приказала старушка груму, который собрался было снова запустить механизм. «Этот лифт не тронется с места, пока я не разрешу». И она пристально оглядела по очереди Ренара и Офелию, как двух провинившихся детей. «Ну и ну, я гляжу, вы и тут ходите парочкой. Где одна, там и другой. Мне ваши игры непонятны, но я знаю одно. Когда эта дверь откроется», — и она ткнула пальцем в золоченую решетку лифта, «мы должны выйти из нее с высоко поднятой головой. Потому что ты, моя милая, вконец загубила свою репутацию. Порядочные девушки не летают сквозь зеркала в покое развратника, пренебрегая другими приглашениями. Последствия не заставят себя ждать». Беренильда просто в ярости, и на сей раз я с ней солидарна. «Конечно, я буду тебя защищать, что бы ни случилось», — добавила она уже чуть мягче, увидев, как у Офелии побелели очки. Ренар, на какой-то миг забывший о своей чопорной позе лакея, снова встал по стойке смирно. «Если я в тягость дамам, пусть дамы не заботятся обо мне, я не хочу...» «Хватит!» — отрезала Офелия. «Мне вовсе не нужен лакей, зато я предлагаю вам должность помощника. Вы получите жилье, питание и заработок в обмен на ваши советы и суждения». Офелия слушала себя с ощущением полной нереальности происходящего. Она сказала все, кроме самого главного. Почему же у нее никак не выговаривались единственно нужные слова? Почему она каждый вечер обращалась к знатной публике, состоявшей из ее врагов, но не могла искренне, откровенно поговорить с другом? «Очень сожалею, мадемуазель», — ответил Ренар. «Я всего лишь простой лакей. Разве я могу давать вам советы или высказывать свои суждения?» Каждое его слово обжигало девушку, как раскаленный уголь. Иногда ей безумно хотелось открыто выразить свои чувства, по примеру Агаты и младших сестренок, но, увы. «Не спешите отказываться. Обдумайте мое предложение. Сейчас мне нужно идти в театр и выступать», — добавила она, бросив взгляд на лифтовые часы. «Вы будете меня сопровождать, а после спектакля мы все обсудим». «Слушаюсь, мадемуазель». Эти два слова прозвучали так безразлично, что Офелия поняла. Ренар уже сделал свой выбор. Он отвергал помощь, которую она ему предложила. Ах, если бы лифт застрял на полпути! Если бы решетка никогда не раздвигалась, и часы остановились, и она смогла бы вывернуть время наизнанку, как перчатку, и снова стать маленькой, беззаботной девочкой, и укрыться за стендами своего музея, и иметь дело только с предметами, больше ни с чем, потому что, если вдуматься, то она годилась лишь на это». «Мы, кажется, опаздываем», — заметила тетушка Розелина, увидев пустую лестницу в театральном вестибюле. «Беренильда наверняка уже сидит в зале. Постараюсь найти себе свободное место. А ты, — велела она Офелии, — соберись с мыслями и будь внимательна. Поволноваться мы еще успеем». «Идите за мной», — попросила Офелия Ринара. «Я должна входить в театр через заднюю дверь». Пока они огибали роскошное мраморное здание, Офелия ни разу не подумала о сцене и зрителях, ожидавших ее там в зале. Девушка лихорадочно подыскивала слова, которые помогли бы ей вернуть прежнего Ринара. Но у нее все вылетело из головы при виде шевалье, сидевшего на скамье в тени пальмы, как раз рядом с артистическим входом. Он играл в бильбоке, но при всем своем усердии никак не мог попасть шариком в сетку. Его огромные собаки и хаски лежали рядом, свесив языки, тяжело дыша, их порода явно не была рассчитана на здешнюю иллюзорную жару. «А я вас жду», — объявил он, заметив Офелию. В устах такого ребенка эти слова прозвучали смертельной угрозой. «Мне некогда с вами разговаривать», — решительно ответила девушка, направившись к двери. «Вы меня задержите, а я уже опаздываю». Но тут псы преградили ей путь. Они двигались совершенно бесшумно, не проявляя агрессии, но каждый из них был ростом с быка. Даже Ринар, не знавший шевалье так, как знала его Офелия, испуганно остановился. Шевалье поправил на носу свои круглые очки, как две капли воды, похожие на те, что разбились, когда Беренильда вышвырнула его в коридор. «О, я хочу задать вам всего лишь один простой вопрос, мадемуазель Офелия. Ответьте мне, я позволю вам спокойно пройти к месту работы». Он снова подбросил шарик бильбоке и снова промахнулся. «Не можете ли вы мне объяснить, в чем состоит главное различие между мной и вами?» Офелия прекрасно понимала, что этот разговор не сулит ей ничего хорошего. Шарф, доселе дремавший на ее плечах, уже начал волноваться. «Не знаете?» — огорченно сказал шевалье. «А ведь разгадка очень проста. Разница состоит в том, — продолжал он с самым серьезным видом, — что вас очень любит мадам Беренильда. Только не принимайте это за комплимент. Вы занимаете в сердце мадам Беренильды очень скромное место, понятно? Она просто любит вас, вот и все». «А меня с мадам Беренильдой связывает совсем иное чувство, и эта связь гораздо сильнее и любви, и ненависти». В его словах крылось нечто настолько серьезное, что трудно было поверить, как их мог произнести маленький мальчик. «Я назвал себя шевалье именно ради нее. Я стал ее верным рыцарем и полюбил больше, чем свою маму. Я осыпал ее подарками и даже избавил от родственников». Офелию охватил ужас. Шевалье впервые недвусмысленно признался в том, что устроил бойню на охоте и погубил драконов. «Значит, это сделали вы», — прошептала она, не в силах поверить, что ребенок виновен в таком преступлении. «Они были просто ужасны», — объяснил шевалье, пожав плечами. «Они ненавидели мадам Беренильду, потому что у нее были такие благородные манеры, а у них нет. Они не хотели, чтобы она осталась в живых после охоты, и я просто обязан был ее защитить, ведь это мой рыцарский долг. Более того, я принял все меры, чтобы пощадить ее нервы, избавив от зрелища кровавой бойни», — добавил он. Офелия слишком хорошо помнила тот день. Шевалье натравил на нее жандармов, и он же загипнотизировал тетушку Розелину, погрузив ее в воспоминания. «Но ведь на охоте были дети», — прошептала Офелия, — «дети вашего возраста». Однажды ей попалась в газете «Нибелунген» фотографии изуродованных тел драконов, наполовину занесенных снегом. Среди них она узнала одного из тройняшек Фреи. Он до сих пор снился ей в ночных кошмарах. «Они все были охотниками», — сказал шевалье, тряхнув кудрявой белокурой головкой. «Охотники всегда рискуют жизнью, когда встречаются со зверями. Будь они полюбезнее с мадам Беренильдой, я бы не стал вмешиваться, я просто хотел ее оградить». «А вы не подумали о том, какое горе ей причинили?» — перебила его Офелия. и обо всех неприятностях, которые продолжаете ей доставлять». Оскорбленный шевалье нахмурил тонкие бровки, и хаски тотчас зарычали, ощерив устрашающие клыки. Осознав свою неосторожность, девушка обернулась к Ренару, чтобы приказать ему бежать, но обнаружила, что он исчез. Она не верила своим глазам. Как он мог бросить ее в такой момент, не сказав ни слова? «И вы смеете мне говорить, мне, что я доставляю неприятности мадам Беренильде?» — прошипел шевалье. «Да вы просто не знаете, что означает доставлять неприятности. Сейчас я вам это объясню, мадмуазель». Он произнес последнюю фразу очень-очень медленно. Его глаза, увеличенные толстыми стеклами, пронзили Офелию до глубины души. Она испытала тошнотворное ощущение дежавю и поняла, что ни в коем случае не должна смотреть в лицо шевалье. У нее не осталось ясных воспоминаний об их предыдущих встречах, но она была твердо убеждена, что когда-то он уже стер ее память именно таким образом. Солнце внезапно померкло. Экзотическая обстановка исчезла, и Офелия почувствовала, что летит вниз в черный, непроницаемый ледяной мрак ночи. «Мадмуазель, вице-рассказчица, публика вас заждалась!» — воскликнул вдруг чей-то веселый голос. Шевалье вздрогнул, собаки насторожились, а иллюзия, в которую едва не рухнула Офелия, бесследно рассеялась. К великому своему изумлению она увидела, что к ним величественной поступью направляется барон Мельхиор. Просторный Рейдингот, идеально сидящий на его тучной фигуре, был полностью соткан из Млечного Пути, разумеется, иллюзорного. Даже его цилиндр и тот сверкал яркими траекториями падающих звезд. Да, он недаром звался министром элегантных искусств. Закрученные кверху светлые усы выглядели на его круглом лице парой восклицательных знаков. «Добрый день, дядюшка Мельхиор!» — поздоровался шевалье учтиво, как примерный ребенок. «Дорожайший племянник, вы забыли, что здесь вам не разрешается выгуливать собак? Кроме того, разве вы не знаете, который теперь час?» И барон указал на уличные часы. «Вам давно пора вернуться домой к вашему дяде Харальду и лечь спать». «Простите меня, дядюшка Мельхиор, вы совершенно правы. До свидания, мадемуазель Офелия», — сказал шевалье. «До скорого свидания». От этих слов, произнесенных полушепотом и от легкой, но многозначительной усмешки шевалье, у Офелии пробежал мороз по коже. Когда шевалье и его собаки удалились, барон Мельхиор облегченно вздохнул. «Этот мальчишка совсем распустился. К счастью, за мной прибежал ваш слуга». И вправду, за спиной барона в позе образцового лакея застыл Ренар. Увидев его, Офелия чуть не сгорела со стыда. Как она могла хоть на минуту вообразить, что он бросил ее в беде? «Мой племянник крайне огорчает всех нас», — посетовал барон Мельхиор, разглаживая усы. «И что же вы делаете, чтобы это исправить?» В обычное время Офелия никогда не посмела бы обращаться к любому из миражей в таком тоне, и следовало бы чувствовать благодарность к барону, но она была настолько взвинчена, что забыла о вежливости. К тому же девушка помнила, что Мельхиор — брат Кунигунды, а Кунигунда уж точно не питала к ней дружеских чувств. Однако барон ничуть не обиделся, он только опасливо оглянулся, словно боясь, что их услышит шевалье. Я и сам хотел бы знать, как его исправить. Однажды Станислав натравил одну из своих собак на мою маленькую племянницу только за то, что она не слишком лестно отозвалась о нашей дорогой мадам Беренильде. Сейчас девочке 14 лет, мадемуазель вице-рассказчица, но она уже никогда не сможет нормально ходить. Сколько крови, сколько жестокости из-за одного единственного слова! — воскликнул он с годливой гримасой. «Станислав», — задумчиво повторила Офелия, — «вот, значит, как его зовут. А вам известно, что это он погубил драконов?» Она приготовилась к тому, что барон Мельхиор изобразит изумление или непонимание, и была удивлена, когда он кивнул, снова бросил взгляд через плечо и, убедившись, что их не подслушивают, шепнул ей. «Я это подозревал, мы все подозревали. А видите ли, среди миражей очень мало таких, кто способен управлять животными. Станислав потерял родителей в несколько необычных обстоятельствах. Он состоит под опекой своего дяди, моего кузена Харальда, который, мне кажется, и наделил его этим ужасным гибельным даром. Но сам Харальд вовсе не преступник», — торопливо уточнил барон Мельхиор. «Он никогда не поручил бы Станиславу действовать таким ужасным образом. Более того, вполне возможно, мальчишка подстроил все это, не подумав о последствиях. Как бы то ни было, весьма прискорбно, что имя Миражей фигурирует в столь печальном деле». «Я смотрю, вы очень боитесь его», — дерзко спросила Офелия. И в самом деле барон непрестанно озирался, проверяя, нет ли кого-нибудь поблизости. Он был настолько тучным, что Офелия заподозрила его в нарушении режима затягивания поясов, введенного интендантством с тех пор, как в городе стало не хватать мяса. Подобно большинству министров, Мельхиор проводил много времени в зале высшего семейного совета на первом этаже башни, где, по слухам, царило сказочное изобилие и где вельможи по любому поводу пировали волю. «О, тут все несколько сложнее, чем вы думаете. Ни один мираж никогда не станет публично разоблачать другого, но зато...» — добавил Мельхиор с тонкой улыбкой. «Любой из миражей всегда может слегка подтолкнуть колесо фортуны». «Колесо фортуны? Иначе называемое. Господин Торн. Я слышал, что наш интендант организует перепись домашних животных. Так вот, на его месте я бы поискал их в имении Харольда, но только учтите, я вам ничего не говорил». «Да, конечно», — пробормотала Офелия, совсем не уверенная в том, что она его поняла. «Простите, мне уже пора идти в зал». «Еще одну минуточку». И барон, вплотную подойдя к девушке, начал проделывать какие-то загадочные пассы перед ее лицом. Офелия недоуменно спрашивала себя, что на него нашло, пока не заметила на своем платье крошечные иллюзорные точки. Они становились все отчетливее, все ярче, все подвижнее, и вскоре вокруг Офелии, словно ожившие узоры, запорхали бабочки. Впервые она стала свидетельницей создания иллюзии. Да, барон не зря пользовался репутацией великого кутюрье. «По официальной версии, я прибыл сюда лишь за тем, чтобы сделать вам этот подарок. Скромный презент министра элегантных искусств, мадемуазель вице-рассказчица. И ни о чем другом мы с вами не беседовали, не так ли?» С этими словами, обращенными и к Офелии, и к Ренару, барон Мельхиор учтиво приподнял цилиндр и удалился. «Ну, наконец-то, мадемуазель и вице-рассказчица пожаловали», — с облегченным вздохом сказал мажордом, когда Офелия позвонила в дверь. «Мы совсем испереживались. Господин главный рассказчик уже давно на сцене». «И до чего он дошел?» «Кривой бродяга изменил судьбу двух первых героев и готовится перейти к третьему эпизоду». Значит, у Офелии было еще немного времени в запасе. Старый Эрик вечер за вечером рассказывал одну и ту же эпопею, так что девушка знала, когда ей следует приготовиться к выходу на сцену. «Извините», — сказал мажордом, мельком взглянув на Ренара, — «но публика сюда не допускается». «Это мой ассистент», — твердо возразила Офелия, — «я не могу без него обойтись. Он должен стоять за кулисами, и прошу вас не задерживать меня», — добавила она, видя, что мажордом колеблется. «Простите великодушно, мадемуазель вице-рассказчица», — сказал он наконец и впустил их обоих. Офелия поманила за собой Ренара и нырнула в привычную полутьму за кулисья. Она уже довольно хорошо освоилась здесь, что, впрочем, не мешало ей натыкаться на лесенки, стулья и декорации, словно нарочно преграждавшие ей путь. Гортанный голос старого Эрика и скорбная мелодия его аккордеона, приглушенные плотным черным занавесом, делали этот сумрак еще мрачнее. Но сегодня вечером особенно гнетущим было молчание Ринара, такое ощутимое, что казалось, будто оно сталкивается с каждой поверхностью и отражается от нее с удвоенной силой. Офелия прислонилась к какому-то шкафу и постояла, пытаясь унять колотившую нервную дрожь. После встречи с шевалье у нее подгибались ноги. «Мадмуазель!» — раздался голос Ринара, который едва не налетел на нее в темноте. «Погодите минутку», — шепнула Офелия. «Этот мальчик, он всегда наводит на меня ужас. Спасибо вам, что догадались сбегать за помощью». Набрав побольше воздуха в грудь, девушка спросила: «Вы, наверное, предпочли бы остаться в лунном свете?» И она медленно повернулась к массивному силуэту, под которым поскрипывал пол. Здесь, в темноте, они были тенями среди теней, безликими фигурами, бестелесными голосами, и Офелия инстинктивно почувствовала, что в этой неразличимости форм Ринару легче будет заговорить. «Я знаю, что там вы чувствовали себя дома», — тихо продолжала она, обращаясь к стоявшей перед ней темной глыбе. «Вы со всеми ладили, знали все входы и выходы, знали, где и как прятаться. И потом... Там была Гаэль, а вы ее очень ценили. Знаете, это ведь она мне написала о вашей беде. И вот, Рено, я решила, что должна вырвать вас из темницы». Теперь о присутствии Ринара свидетельствовало только его хриплое, взволнованное дыхание. «Вы свободны, Рено», — шепнула Офелия. «Можете уйти, можете остаться. Я не хочу заставлять вас менять одну клетку на другую. Вы, наверное, уже поняли, что я веду здесь нелегкую жизнь. Я распорядилась вашей судьбой, не рассуждая, не поговорив с вами. Поступила как эгоистка». «Да я и есть эгоистка», — призналась она после короткого раздумья. «И остаюсь таковой, ибо в глубине души хочу, чтобы вы остались рядом со мной. Я знаю, что мои извинения ничем не помогут, но все же... простите меня». «Нет, мадмуазель». Ответ прозвучал еле слышно, но Офелию он потряс так, словно Ринар прокричал его во весь голос. «Нет, мадмуазель», — угрюмо повторил он, — «ни за какие песочные часы на свете я не хотел бы остаться в лунном свете». Тень шевельнулась. Ринар прислонился к чему-то похожему на лесенку. Узкий луч света, пробившийся в щель между кулисами, упал на его голову, и волосы на макушке запылали, словно охваченные огнем. «Мадмуазель, наверное, думает, что я сержусь. Но неужели она не понимает, что я совсем сбит с толку?» «Сбит с толку?» Офелия ожидала чего угодно, только не этого. Она взглянула на Рено. Он свирепо теребил свою львиную гриву, думая, что не видим в полумраке кулис. «После того, что случилось, я никогда не смогу смотреть в глаза мадмуазель или ее высокочтимому жениху. Мадмуазель желает сделать из меня своего помощника, хочет услышать мое суждение и мой совет. По всем правилам я недостоин даже стоять рядом с мадмуазель». «Что вы имеете в виду?» — удивилась Офелия. В полумраке сверкнули два зеленых огонька, широко открытые глаза Рено. «Тут такое дело», — пробормотал он, — «такое дело, но... сами знаете...» Теперь, когда его строгая невозмутимость лакея дала трещину, он заговорил с резким северным акцентом. «Я ведь однажды разделся догола перед мадмуазель». Офелия не поверила своим ушам, но, поняв, в чем дело, облегченно вздохнула. «Только и всего? Послушайте, Рено, да ведь я тоже была тогда лакеем. Откуда же вы могли знать?» «Все равно это ничего не меняет. Я оказал неуважение, мадмуазель, говорил ей «ты», обращался с ней вольно, забирал у нее песочные часы, хуже того, мылся у нее в комнате нагишом. Конечно, в ту пору я знать не знал, кто такая мадмуазель, понял это только, когда гладил газету и узнал ее по фотографии. Невеста господина интенданта. Да любого лакея вздернули бы на виселице за сотую долю таких проступков. Театр содрогнулся от бурных аплодисментов. Старый Эрик закончил свою сказку. Сейчас он начнет собирать пластины. «Поймите, Рено», — сказала Офелия, чуть повысив голос, чтобы он услышал ее сквозь шум в зале. «Вы объясняли мне, как устроена жизнь в лунном свете, оберегали меня от жандармов, когда я была никем, и сегодня я помню только об этом. Мне очень нужен советчик, но только вы, никто другой. Так вот, обдумайте это как следует и дайте ответ после моего выступления. А сейчас монсеньор Фарук ждет моего выхода». Когда за кулисами зажглись газовые лампы, Офелия увидела изумленное лицо Ренара. «Бессмертный монсеньор, он здесь, в зале?» «Да, и это ему я рассказываю истории анимы. Ждите меня здесь, за кулисами», — шепнула Офелия. «Я потом вам все объясню». Девушка вышла на сцену, щурясь от ярких огней рампы, под неохотные аплодисменты публики, и только тут содрогнулась от ужасной мысли. Она понятия не имела, что будет рассказывать Фаруку.